Глава 48. За моей спиной мерцает голубой свет телевизора. Трофео наблюдает за битвой крокодила и бегемота. Сжатые кулаки, сопричастный вид, выключенный звук. Трофео уже несколько раз бросал на меня беспокойно вопрошающий взгляд, но я так и не решилась рассказать ему, чем закончился аукцион. Нарезая цветную капусту, я не раз набирала в легкие воздух и открывала рот, но не сумела выдавить из себя ни слова. В сущности, мне кажется, он все понял и так. Кто, как не он, разбирается в молчании. Теперь и я понимаю, каково это, когда кончаются слова. Ты будто смотришь телевизор с выключенным звуком, лишаешься одного из измерений. Чего я меньше всего сейчас хочу, так это его разочаровать. Я думаю, что он этого не вынесет, и я тоже. Если ко мне слова еще могут вернуться, у меня, по крайней мере, еще теплится надежда на это, то к нему они не вернутся никогда, и мы оба это знаем. Вот почему его «молодец» имело для меня такое значение. Я тысячу раз прокручивала его заново в своей голове, представляла то удовлетворение, то гордость, то воодушевление, которое в тот момент испытал он, должно быть, благодаря нашей дружбе, будто он собирался выкупить этот магазин вместе с нами, будто он все это время болел за меня, хоть я этого и не замечала. Молодец. Если бы мне предложили оставить себе от всей этой истории только одно воспоминание, чувство или эмоцию, я бы, не задумываясь, выбрала его «молодец». Я выкладываю в новую миску пиле остатки пасты с песто, когда у меня вдруг звонит телефон. Я быстро вытираю руки тряпочкой, найденной на кухонной столешнице, и смотрю, кто звонит. Беатриче. Прошло уже 2 дня, а мы до сих пор не разговаривали. Я все думала, взвешивала, прикидывала, передумывала. Мне бы и хотелось с ней это обсудить, но я чувствовала, что с Беатриче я тоже растеряла бы все слова. Но сейчас я у Трофео, со мной не может произойти ничего ужасного. Даже если у нее плохие новости, даже если она хочет сообщить мне, что больше не хочет запускать проект, который нам предложила, то, повесив трубку, я не останусь одна. Беатриче уже не в первый раз мне звонит, но только теперь я решаюсь ответить. А я уже собралась обзванивать больницы. Прости, мне нужно было время, чтобы все переварить. Мне нужно... Перебью, пока у тебя несварение не началось. Планы, так сказать, меняются. Или лучше назовем это внезапным поворотом событий? Да, так определенно звучит лучше. Мое сердце начинает ускоряться. Внезапные повороты событий все равно, что катастрофы. К ним нужно быть готовыми, а я, честно говоря, не готова совершенно. Чтобы как-то собраться, я оглядываюсь на Трофео. Он отвернулся от телевизора и теперь с сопричастным видом смотрит на меня. Что случилось? Наконец спрашиваю я у Беатриче. Спасибо, что спросила. Я уверяю себя, что у нее хорошие новости, но стараюсь не показывать эмоций, чтобы не ввести ненароком в заблуждение Трофео, который пытается понять, что происходит по выражению моего лица. «Пресцилла провела небольшое расследование», — продолжает Беатриче, «и обнаружилось, что на нашем любезном соседе, как мы знаем, честнейшей души человеке, висит непогашенная судимость, а еще против него возбуждено дело за просрочку оплаты кредита, так что его предложение считается недействительным». «Недействительным?» — лепечу я, не веря своим ушам. Трофео хмурится, силясь хоть что-то понять. «Помогу ему». «Значит, магазин теперь наш?» — произношу я, а по рукам пробегают мурашки. «Именно!» — кричит Беатриче, чувствуя, что может теперь наконец выразить всю свою радость. Она шмыгает носом. Папа извинился, взял свои слова обратно. Но я ему объяснила, что хочу заниматься тем, о чем тебе рассказала, нашим проектом. И знаешь, что он ответил? Что же? Что он это заслужил? Меня вдруг пробирает смех. Я хохочу до колик, смеюсь и плачу одновременно. От эмоций, от счастья, от облегчения. Мой друг Трофео достает из клетки пиле и сажает его себе на колени, а затем разворачивается в кресле ко мне, чтобы насладиться этим зрелищем. «Значит, мы победили», — провозглашает он. Аделаида визжит и прыгает от радости. Зовет Арию, и они визжат и прыгают вместе, во весь голос распевая, как много у вас дочек, маркиза ля-ля. Прежде чем спуститься в магазин, Аделаида хочет поднять бокалы за нашу победу. В отсутствие шампанского годится и клубничный сок Арьи. Вот что случается, думаю я, когда борешься за свое счастье. Конец света. Но не такой, как его представлял себе мой отец. Из общего только начало новой жизни. «Чуть не забыла!» — неожиданно восклицает моя подруга. Она бежит в свою комнату и через пару секунд возвращается со свертком желтой папиросной бумаги с чем-то мягким внутри. «Наконец-то готова!» Я не знаю, что и сказать. «Это мне?» «А в чем ты собралась в театр идти? В рабочем комбинезоне?» Я робко поддеваю скотч ногтем. Бумага соскальзывает на пол, и в руках у меня оказывается мягкая и гладкая ткань цвета старого золота. Я расправляю ее и узнаю в ней то самое платье, которое Аделаида превратила в костюм из топа и брюк. «Мне показалось, так оно пойдет тебе больше», — поясняет она, ожидая моей реакции. «С ума сойти! Просто с ума сойти!» И я ныряю в него лицом. Костюм пахнет свежестью и новизной. Я не знаю, где найду смелость, чтобы его надеть, но я найду ее обязательно, чего бы мне это ни стоило. «А у меня тоже есть для вас кое-что», — говорю я. Я отлучаюсь в прихожую, в которой я оставила объемистую коробку, завернутую в газету. Сразу же догадавшись, что это такое, Арья, не теряя времени, на нее набрасывается. С другой стороны, она уже давно этого ждала. «Какой же он красивый! Просто с ума сойти!» Восхищенно восклицает она, сорвав всю бумагу с кукольного домика. «Тут и кухня, и гостиная, и спальня, и гараж, и даже мастерская, прямо как у тебя, Гея! Как бы мне тоже такую хотелось!» «Теперь у нас будет магазин!» — выпаливает Аделаида. Похоже, она это осознала, только произнеся вслух, потому что вдруг притихла и ошарашенно на меня посмотрела. На меня эти слова тоже оказали какое-то странное воздействие, будто наша победа стала реальной только сейчас. «Тут еще и две куклы спрятались!» — восклицает Арья. «Я назову их Гея и Аделаида, и они будут подружками». Ее мать смотрит на нее со смешанным чувством нежности и беспокойства, а затем поднимает глаза на меня, как будто спрашивая, правда ли это. «Подругами и партнерами», — подтверждаю я, растягивая оба слова, чтобы вполне ими насладиться. «И все благодаря тебе». «Шутишь? Тебе, конечно!» «Ну, может, немножко, но...» «Пусть будет 50/50, как у настоящих партнеров». Я пожимаю ей руку и говорю, что мне нужно закончить пару дел. Встретимся уже в новом мире. И убегаю. Я мчусь вниз по лестнице, перепрыгивая ступеньки, пробегаю через двор и стучу в дверь сеньоры Далии. Странно, но она не появляется на пороге в ту же секунду. Я стучу еще раз. Настукиваю простенький мотивчик. Тишина. Стучу снова. И снова, и снова. В голове начинают мелькать пугающие мысли. «Сеньора Далия!» Сердце вырывается из груди, руки трясутся. «Сеньора Далия!» Но именно в тот момент, когда я формулирую первое условное предложение, дверь, наконец, приоткрывается, и из щелочки показывается один ее глаз и нос. «Гей, а ты что ли?» «Да, сеньора Далия, а что такое?» Я с облегчением выдыхаю. «Я тебя помню более понурой. Просто у меня хорошие новости». Я терпеливо жду, пока она откроет мне дверь, но, похоже, она не спешит. «Можно войти?» — спрашиваю я тогда. Секундное колебание. «Там кто-нибудь есть?» Я смотрю направо, потом налево, во дворе ни души. «Никого». Сеньора Далия открывает дверь чуть пошире, чтобы было место и для второго глаза, высовывается наружу и проверяет лично. Убедившись, наконец, что никого рядом нет, она дергает меня за футболку, затягивает внутрь и спешно захлопывает дверь. Беспокойство постепенно сходит с ее лица. «Никто не должен знать». «Что, сеньора Далия?» Спросив это, я тут же замечаю на ней заляпанный краской фартук. На щеке, прямо под очками, красуется кобальтово-синяя закорючка. Вид у нее оживленный. Она жестом зовет меня за собой в коридор. Вся мебель отодвинута от стен, пол накрыт полиэтиленом, в воздухе стоит довольно резкий запах краски. Индийский желтый, темно-красный киноварь, сине-сиреневый, изумрудно-зеленый. Могли бы и попросить меня помочь. Ох, тебе было не до этого, душа моя. Без картин в квартире стало так пусто, так грустно, так одиноко. Ну и надо же было что-то сделать со всеми оставшимися красками. Я с улыбкой замечаю, что кухня осталась такой, как прежде. Для соседей, для любопытных, для всех, у кого нет пропуска в ее вселенную. Я горжусь тем, что я одна из немногих, кто удостоился входного билета. Мы отмечаем мои хорошие новости двумя рюмочками ликера. «Значится, придется иной раз к вам наведываться», — заключает она после первого глотка. «Ну и ты не забывай приходить меня красить». Я разрываюсь между желанием побыстрее отправиться в магазин и желанием оттягивать этот момент как можно дольше, чтобы продлить предвкушение. В ничто я врываюсь практически бегом. За одним из столиков в расслабленной позе сидит Анжелина. Подойдя поближе, я замечаю у нее в руках «Horse and Hound», один из старейших английских журналов. На обложке фотография королевы Елизаветы верхом на лошади, с платочком на голове и со слепительной улыбкой. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спрашиваю я, подходя к ней со спины. «Картинки, солнышко, значит, больше 1000 слов», — отвечает она, улыбаясь почти как королева. По пути домой я заметила его из окна автобуса в одном газетном киоске и не смогла устоять. Я бросаю взгляд на барную стойку и замечаю за ней ее мужа. Он только что вытер рот рукавом, но, похоже, занимается делом. Вставая, Анжелина протягивает мне журнал. «Держи, по нему не так скучно учить английский. А меня долг зовет. И так уже отдыхаю столько, сколько и надеяться не могла. Соизволили вот выделить мне перерыв. Вижу, даже вмешательство профсоюза не понадобилось. Хватило моего сына. А, кстати, он просил передать тебе это». Она достает из кармана фартука коробочку пыльно-синего цвета и записку и вручает их мне. Не теряя ни секунды, я открываю коробочку. Внутри лежит бледная черно-белая фотография, на которой я сразу же узнаю себя. Я еду напротив него в автобусе, на лице у меня читаются тревога и неуверенность. С тех пор прошла всего пара дней, но та я, которая тем утром в панике отправилась его искать, действительно кажется мне далеким фотоснимком из старого альбома воспоминаний. «Спасибо», — пишет Иудженио, — «ты спасла мою мечту. Теперь знает и папа, теперь и он вносит свой вклад». С несколько печальной улыбкой я вспоминаю о пустой вешалке в своей квартире. Больше никакой тайной формы, никаких пряток, никакого секретного плана по осуществлению его желания быть самим собой. И Иудженио дорос до этого очень быстро. «Я горжусь им», — произношу я вслух. «А как рада была бы его бабушка!» Я провожаю Анжелину к барной стойке. Мне только что звонила Беатриче. У нее хорошие новости. Похоже, табачник сходит с дистанции. Какие-то проблемы с законом, кредиты, задолженности. Прежде чем продолжить, я делаю паузу и наслаждаюсь изумлением в ее глазах. «Магазин теперь наш!» Анжелина хватается за сердце. В этот момент я думаю, приносить людям хорошие новости — это тоже циркулярная экономика района. До смерти это обожаю. «Солнышко», — наконец отвечает она, — «обещаю тебе, что отныне и вовек я буду заниматься питанием на всех ваших праздниках и банкетах». Осталось завершить только одно дело, и можно отправляться в магазин. Я подхожу к лавке табачника и достаю из рюкзака флешку с записью с камеры наблюдений. Привязываю ее веревочкой к опущенной подъемной двери. Небольшой сюрприз от его новых соседок. Теперь он, по крайней мере, знает, с кем имеет дело. Я оставляю ему записку, начерканную на обратной стороне старого чека. Неважно, кто сделает первый шаг, если это шаг к перемирию. Стоя перед новым миром и зная, что теперь он принадлежит нам, я чувствую, как у меня кружится голова. Я сжимаю в руке гуся Дороти. Наконец он сможет вернуться на свое место. И я тоже. Я ждала этого момента много лет. Все это время я думала, что это и была моя цель. Однако теперь понимаю, что это лишь первый этап большого путешествия. Это путешествие только мое, и неизвестно, куда оно меня приведет. Но теперь я знаю, подготовиться невозможно. А вдруг действительно лучшее еще впереди? Беатрича с Аделаидой уже на месте. Я наблюдаю за ними снаружи. Они порхают по залу, двигают мебель, организуют пространство. Пока я на них смотрю, во мне формируется очень простая мысль. Жизни всегда всего мало. Ей нужно все сразу. Если мы хотим чувствовать себя живыми, нельзя уклоняться от препятствий и бояться поражений. Но наши пределы — это и наше богатство. Они указывают нам, кто мы и чего мы можем достичь, если найдем в себе смелость. Они рассказывают нам нашу историю и помогают написать продолжение. Мы ошибаемся, иногда, чтобы оградить себя от опасности, а иногда, чтобы проложить себе путь. Мы причиняем зло другим, но нередко причиняем его и себе. Мы не умеем отпускать прошлое, упускаем настоящее и теряем надежду на будущее. Но еще мы умеем слушать друг друга, помогать друг другу, верить в мечту и порой даже пытаемся ее осуществить. Словом, мы умеем быть друг для друга рядом. И это, теперь я это знаю, вещи, которые нас спасают. Я делаю глубокий вдох, готовясь шагнуть за порог нового мира, как вдруг в конце улицы замечаю нежно-голубое пятнышко. К тротуару подъезжает старенькая панда. Двигатель издает заключительный рев и кряхтя затихает. Синхронно открываются передние двери. Из них не спеша выходят двое мужчин. Тот, что с бородой и в клетчатой рубашке, как-то растерянно озирается по сторонам. Другой, помоложе, но тоже с бородой, двигается более уверенно. Они достают из багажника огромный тканевый чемодан, стянутый ремнем. Я вспоминаю о том последнем толчке, которым я отправила письмо в прорезь с подписью «Все прочие назначения», и о том, как близка была к тому, чтобы вытянуть его обратно. Эти двое мужчин, вероятно, не направлялись бы сейчас к бабушкиному дому, который теперь я, наверное, могу назвать своим, если бы в тот день во мне не взяло вверх желание перекинуть мост между нашими островами. Они такие далекие, но такие родные. Девочка внутри меня хочет броситься им навстречу, но это чувство слишком сильно и противоречиво. 5 лет. Изменилась ли я за это время? Изменились ли они? Сможем ли мы построить ковчег, в котором каждому найдется место? Нельзя вернуться назад и исправить начало, но можно начать с той точки, в которой ты оказался, и исправить конец. Чемодан у них внушительный. Видимо, они собираются пожить здесь какое-то время. Надеюсь, его достанет нам на любой разговор. Я делаю шаг вперед и иду им навстречу.